Глава 11. Разгадка близка. «Эта старая дверь провалилась вовнутрь», — сказал доктор Блу. «Да, кто-то совал сюда нос. Вряд ли. Полагаю, дело в сырости, да и дверь ветхая». «Не знаю, не знаю», — задумчиво протянул знакомый голос. «И весь этот хлам, который прислал нам Толли». Доктор Блур пнул металлическую руку, и та покатилась по полу прямо к шкафу. «Игрушки все до единой. Но где то, что нам надо? Настоящее!» «Я же говорил тебе, отец, мисс Ингдью отдала его Чарли Бону. Разве можно знать наверняка?» Оливия ослабила хватку, и Чарли наконец высвободил руки из ее ногтей. А Билли мгновенно забыл о скелетах, болтавшихся у него за спиной, и, поглядев в самую широкую щель в дверце шкафа, прошептал: «Да это Манфред!» Чарли уже узнал этот голос. «Тише!» — цыкнул он на Билли. «Слушай!» «Разумеется, я знаю наверняка!» — ответил Манфред. «Аза проследил за ними. Он видел, как мальчишка вышел из лавки Инглидью с большим черным пакетом. Кому еще она могла отдать это?» Доктор Блур проворчал в ответ нечто невнятное, а затем уселся в старинного вида кресло с потрескавшимся кожаным сиденьем. Под его тяжестью кресло тотчас изрыгнуло клубы пыли. «Поразительно! Как это мальчишка сообразил, куда идти? Откуда он вообще знал, что вещь находится у Инглью?» «Коты навели, конечно!» — процедил Манфред. «Ты же знаешь, на что они способны. Опрокинуть свечу, отвлечь, обмануть. К мальчишке каким-то образом попала фотография. А потом, разумеется, ему пришлось отнести ее этой самой Инглью. Я уверен, что одна из этих хвостатых тварей просочилась в фотомиг и сделала свое дело. Фотограф отвлекся на секундочку и... готово. Фотография попала в другой конверт. Попадись мне эти коты! Я с них шкуру спущу!» Доктор Блур стукнул кулаком по подлокотнику, и кресло выстрелило еще один залп пыли. «Мне от одного их запаха дурно делается!» «Фосфор!» — уронил Манфред. «Возраст!» — поправил его отец. «От них несет девятью веками шпионства и сование носа не в свое дело!» «Да и еще воровства и поджигательства!» — добавил Манфред. Троица, прятавшаяся в темном шкафу, переглянулась. «Ничего себе, котики! 900 лет!» — одними губами прошептала Оливия. Билли недоверчиво помотал белой головой, а Чарли только плечами пожал. «Почему бы и нет? В этой академии каждый день случаются всякие истории и постраннее». «К вопросу о поджоге!» — произнес доктор Блур. «Тебе точно известно, что это коты устроили?» «Отец, я же тебе говорил, они крутились у меня под окном, когда я пытался погасить пламя. И ты думаешь, что девочка тоже имеет к этому отношение?» «Еще бы! Я тогда устроил ей хорошую взбучку!» «Я не следовало, Манфред!» — строго сказал доктор Блур. «Это не поможет! Я вышел из себя! Меня просто бесит, когда она перестает реагировать! Она начинает просыпаться, и мне ее уже не удержать! Или, по крайней мере, ненадолго!» Манфред нетерпеливо вздохнул. «У меня и так дел полно, а тут еще и за пилигримом следить надо!» «Но с этой-то небольшой проблемой ты справляешься!» «Не уверен. Возможно, мне мерещится. Но с тех пор, как мальчишка поступил в академию, он изменился. Возможно, Бона не следовало сюда привозить». «Мы должны были это сделать, Манфред!» Голос доктора Блура удалялся, но слова все равно различить было можно. «Эту вещь нужно уничтожить, пока она не разбудила девочку!» Свет погас, и дверь закрылась. Секунду-другую троица в шкафу молчала, не смея вздохнуть. Потом, убедившись, что они одни, Оливия осмелела и подала голос. «Ничего себе, а! Интересные дела!» «Давайте-ка отсюда выбираться!» — решительно сказал Чарли. «Разговор есть!» Билли вылез из шкафа первым. Не успели Чарли с Оливией отряхнуться от пыли, как маленький альбинос уже промчался по поваленной двери и взлетел по крутым ступенькам. Как оказалось, можно было и не чиститься. Когда ребята наконец выбрались из башни да Винчи, все трое снова были с ног до головы облеплены паутиной. У Оливии распухла лодыжка, а коленки были сплошь в царапинах и синяках. Но она отнеслась к этому легкомысленно и совершенно не беспокоилась. Чарли был поражен. «По-моему, тебе надо пойти к надзирательнице. Мало ли какая гадость водится в этой пыли. Какие-нибудь древние микробы или еще что похуже». «К надзирательнице? Да лучше впасть к дракону!» — воспротивилась Оливия. «Как пить дать начнет докапываться, где это я рассадила коленки? Нет, лучше я просто натяну какие-нибудь лосины, а завтра мама как-нибудь уж с моими ссадинами разберется». «Ты нам хотел что-то рассказать», — напомнил Билли. «Еще как!» — воскликнул Чарли. «Понимаете, все, что говорили Манфред с доктором Блуром. Ну, в общем, теперь я понимаю, что со мной раньше произошло и почему». «Слушайте, пошлите к нам в спальню», — предложила Оливия. «Она ближе, чем ваша. По этому коридору, через три двери. Как раз почистимся, пока надзирательница не начала обход». О, как она ошибалась! Наша троица только-только добралась до спальни девочек, как дверь распахнулась, и на пороге возникла надзирательница. И вот тут-то Чарли понял, почему накануне ее голос показался ему подозрительно знакомым. Это была Лукреция Юбим. Билли с Оливией, конечно, не знали, что это одна из его теток, а Чарли чуть не согнулся от испуга, как будто его двинули под ложечку. Воздух в груди кончился. «Тетя Лукреция!» — заикаясь, выдавил он. «Для тебя! Я госпожа надзирательница!» — отрезала та. «А я не знал, что вы тут служите!» — ошарашенно пробормотал Чарли. «В наше суровое время приходится как-то зарабатывать на кусок хлеба!» — процедила тетушка Лукреция. Оливия и Билли обалденно переводили взгляд с Чарли на надзирательницу и обратно. «Вы по уши в грязи!» — прицельно сощурилась надзирательница. «Где это вы были, позвольте узнать?» Но Оливия не растерялась ни на секунду. «А мы гуляли в саду, а потом, когда хотели вернуться, оказалось, что дверь заперта, и мы пошли вокруг дома и нашли окошко и залезли в него, и очутились в такой жутко пыльной заброшенной комнате!» — протарахтела она. «Ну, на самом деле, мы просто упали внутрь, потому что окно оказалось высоко, вот и перемазались!» Надзирательница недоверчиво насупилась. «Вряд ли она поверила Оливии, — понял Чарли. Потому что кто же додумается запереть дверь в сад?» «Я бы вас не пускала домой еще сутки!» — проскрежетала надзирательница. «Но мне, знаете ли, тоже нужен отдых, так что на этот раз можете быть свободны, но предупреждение вы получили». «Спасибо, госпожа надзирательница!» — тоном пой девочке отозвалась Оливия. «Не за что!» Тетушка Лукреция не поверила этому тону ни на йоту. «А теперь все марш спать! Мигом!» «Но до отбоя еще час!» — храбро пискнул Билли. «Этот час у вас уйдет на то, чтобы привести себя в человеческий вид! А ну, живо ступайте мыться!» — гаркнула надзирательница и нависла над Оливией. «А сейчас мы займемся твоими безобразными коленями!» Мальчики оставили Оливию на попечение, скорее на съедение, надзирательнице, и вернулись в свою спальню. В опустевшей школе все-таки есть определенные плюсы, решил Чарли, обнаружив, что из кранов наконец-то идет горячая вода. На неделе ему удавалось ополоснуться только холодной. Не то чтобы он как-то уж особенно любил мытье, но сегодня битый час отмокал в самой горячей ванне за всю свою жизнь. Чарли с Билли едва успели забраться под одеяло, как раздался осторожный стук в дверь, и в спальню проскользнула Оливия. Она была в белом бархатном халатике в фиолетовых цветах, похожих на кляксы, а вот волосы ее из фиолетовых сделались просто темными. «Надзирательница заставила смыть», — пожаловалась она. «А, ладно, все равно это была нестойкая краска». Оливия плюхнулась на край койки Чарли. «Ну, не томи, рассказывай, наконец». «Значит так». И Чарли рассказал обо всех своих приключениях с того самого мига, когда он увидел фотографию незнакомца с младенцем, и до самого приезда в академию. «И я все время думал, что та штука в ящике наверняка очень ценная, потому что ее обменяли на племянницу мисс Инглью. Уж не знаю, кто она. А теперь похоже, будто доктор Блур просто хочет уничтожить то, что в ящике».

Дожидаться ответа она не стала. «По-моему, девочку загипнотизировал Манфред. Может, она вообще под гипнозом с тех самых пор, как ее похитили? Или обменяли? Или что там с ней сделали? Но гипноз вроде как изнашивается, так что Манфреду приходится все время его подправлять, чтобы она точно не проснулась и не сбежала. Или не вспомнила, кто она на самом деле». «Оливия, ты гений!» — восхитился Чарли. «Если честно, я сначала на тебя подумал». «На меня? Да ты что? Уж я бы заметила, если бы меня гипнотизировали». Оливия фыркнула. «А вот, между прочим, я могу запросто вычислить, кто она такая». «Это как?» — заинтересовался Чарли. «Понаблюдаю. У меня глаз алмаз. Если младенца украли 8 лет назад, когда ей было 2, значит, сейчас ей примерно сколько нам. Она наверняка из одаренных, иначе непонятно, зачем она понадобилась доктору Блуру. Ну, кто у нас подходит под описание? Вас ведь не так много». «Одаренных 12», — подтвердил Билли. «Из них 8 девочек. Зельда слишком большая, ей целых 13. И Бет тоже отпадает. Значит, остались Доркас, Эмилия и Бинди». «Ну уж точно не Доркас», — уверенно заявила Оливия. «Она такая попрыгунья, и каким гипнозом там и не пахнет». «Ну, конечно же, Эмилия!» — воскликнул Чарли. «Подумайте сами. Она всегда какая-то заторможенная, будто в трансе, будто спит наяву. И она боится доктора Блура». «А кто его не боится-то?» — резонно заметила Оливия. «Но ты точно прав. Она спит по соседству со мной. Так что я за ней понаблюдаю. Ладно, я похромала. Спокойной ночи, завтра увидимся». Оливия спрыгнула с Чарлиной койки и шмыгнула за дверь. Только она исчезла, как громовой голос тетушки Лукреции объявил: «Отбой! Гасите свет!» В приоткрытую дверь, как белая змея, просунулась рука и нажала на выключатель. Мгновение другое, оба мальчика молчали в темноте пустой спальни. Их разделяли 4 пустые койки, и по другую сторону от прохода тоже никого не было. Чарли сделалось не по себе. Каково тут Билли по выходным одному в темноте? «Билли!» — шепнул он. «А ты можешь поехать ко мне домой в следующие выходные? Тебя выпустят?» «Конечно!» — радостно отозвался Билли. «У Фиделио в гостях я уже был, так что и к тебе наверняка пустят». Что-то скрипнуло, завозилось, а потом в темноте возник тонкий лучик света и приблизился к койке Чарли. Фигурку Билли в бледно-голубой пижаме было еле видно. «Чарли, а вот ты вроде говорил, будто умеешь слышать, о чем говорят фотографии!» — тихо спросил Билли. «Ну да!» — неуверенно ответил Чарли. «Иногда!» Билли положил на его подушку помятую фотографию. «Можешь сказать, что они говорят?» — попросил Билли. «Это мои родители!» Чарли пристально посмотрел на фотографию. На карточке стояла под деревом какая-то пара. Женщина из-за своего светлого платья походила на призрак. Да и волосы у нее были светлые, почти белые. И она, и мужчина сложили губы в улыбку. Но у женщины в глазах застыл страх, а у него полыхал гнев. А потом в ушах у Чарли возник голос, да такой, что мальчишку пробрал озноб. «Ну же, мисс Гриф, улыбнитесь своему крошке! Неужели это так трудно?» Да, никаких сомнений. Этот звучный холодный голос ни с каким другим не спутать. А Билин папа сказал: «Вам это так просто с рук не сойдет!» «Поглядите на моего сыночка, мистер Гриф. Правда, славный у меня мальчик. Он такой красавчик, мой Манфред. Вот-вот, смотрите ему в глаза. Какие у него черные глазки, как угольки, верно?» «Как? Что-нибудь слышишь?» — нетерпеливо прошептал Билли. Чарли не знал, что и отвечать. Разве можно обрушить весь этот ужас на бедную Биллину голову? «Нет, лучше уж я совру», — решил Чарли. Но соврать не успел, потому что с ним внезапно произошло то, что уже случалось и раньше. Он опять начал слышать чужие мысли. «Мы еще успеем спастись, мы сбежим, заберем малыша Билли и уедем куда-нибудь на край света, где им нас не найти. Только бы мальчишка перестал на меня так глядеть. Не глаза, а пропасть!» «Ну-ну!» — забеспокоился Билли. «Она!» — мысли у Чарли прыгали. «Твоя мама сказала, побыстрее, пожалуйста, мне надо вернуться к моему Билли. А твой папа говорит, да мы ни минуты без него не можем, он у нас такой славный, из него вырастет выдающийся человек». И даже в темноте было видно, как просиял Билли. «А больше ничего?» — робко спросил он. «Все, извини». «А фотограф что-нибудь сказал? Я так и не знаю, кто их снимал». «Нет-нет, никто больше ничего не говорил». Чарли бережно отдал Билли помятый снимок. «Когда-нибудь», — мечтательно произнес Билли, — «когда-нибудь меня обязательно усыновят, и у меня опять будут папа и мама, и я тоже буду ездить на выходные домой, как все». Вздохнув, он забрался под одеяло и вскоре уснул, спрятав драгоценное фото под подушку. А вот Чарли долго лежал без сна, таращась в невидимый потолок и ломая голову над тем, что же происходит в Академии Блура. Значит, младенцев крадут, дети сами исчезают, а теперь еще и отцы пропадают. Мой собственный папа, оказывается, вовсе не умер. Он жив, но сам не знает, кто он. Я тоже не знаю, — расстроился Чарли. «Дядюшка Паттон», — прошептал Чарли в темноту, — «вот кто мне может помочь все выяснить. Готов поклясться, он и так уже знает больше, чем рассказывает». «Еще один день», — подумал Чарли, — «я буду дома». Чарли, наконец, стал проваливаться в сон, и снилась ему куча вопросов, которые надо будет задать дяде.